Первый урок. Во имя Всевышнего, который пребывает в сердцах всех людей, а также во всех предметах, одушевленных и неодушевленных, слава. Молитва. О милосердный Боже, чья живая сущность пронизывает Зарван Акарана, Творец Света, который зажигает пламя любви и питает мудрость в сердцах людей. Ты единственный есть цель. Да сияет имя Твое. И пусть свет Твой всегда является в этом тленном мире, и столь же подлинная, как в Твоих непостижимых недрах, воля Твоя пусть всегда пребывает в наших умах. Дабы дела наши всегда отвечали Твоим помыслам, с радостью мы каждодневно вкушаем хлеб небесного причастия и непрестанно взращиваем уверенность в себе самих. Рассей же мрак сиянием Твоего божественного сознания, дабы мы познали его в глубине своей души. Ибо Ты обещал, что путями радости пройдем мы через все круги жизни. В Тебе же сила и слава, блаженство и красота, беспредельность и вечная жизнь. Именами Ом и На. Да будет так. И благо всему сущему. Дышите осознанно. Практические советы. Предварительное упражнение на расслабление. Первое ритмическое упражнение. Дыхание индивидуально. Поскольку мы способны познавать предметы и явления окружающего мира лишь посредством ощущений, особую роль в нашей жизни играют органы чувств. Ведь если один из этих органов выйдет из строя, мы сразу лишимся важного источника информации. Даже разум будет не в силах восполнить потерю. Вот почему нас так тревожат любые расстройства органов чувств. Мы выделяем 12 видов чувств, хотя обычно говорят о 6 или 7, имея в виду зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, эмоции и интуицию. 5 дополнительных – внушение, суггестия, телепатия, духовное восприятие, ясновидение и чувство реализации известны меньше. Впрочем, люди в той или иной степени владеющие этими чувствами встречаются не так уж редко. Мы заблуждаемся, когда считаем подобные феномены чем-то запредельным и сверхъестественным. На самом деле мы пока очень плохо знаем собственные возможности. Совершенство человека – в частности, совершенство его важнейшего инструмента – тела. Благополучие и здоровье в значительной степени зависят от развития 12 чувств, которое, в свою очередь, определяется следующими условиями. Первое. Способность накапливать галаму, или семя света, нетленный источник жизни, ее централизующий принцип. Второе. Умение дышать. Третье. Возбуждение энергии, образование электрических импульсов в центрах нервной системы. Четвертое. Совершенная работа легких, обеспечивающая правильное кровообращение. Пятое. Ритмичное снабжение всех органов кровью благодаря сокращениям сердца. Шестое. Гармоничное развитие всех клеток мозга. Седьмое. Пробуждение тонкой энергии мысли благодаря вибрации спинного мозга, сушумны. Восьмое. Возбуждение энергетических потоков благодаря вибрации в центрах симпатической нервной системы, пробуждение кундалини. Девятое. Полное переваривание и совершенное усвоение пищи. Десятое. Регулярное очищение тела. Одиннадцатое. Постоянное восстановление или регенерация жизненно важных жидкостей в организме. 12. Сохранение энергии и сознания целого в сущем. На этих условиях основывается физическая, моральная и психическая гигиена. Таким образом, мы должны позаботиться о средствах, которые позволят уравновесить деятельность всех частей организма и насладиться жизнью во всей ее полноте. Каждая система предлагает своим последователям различные методы для достижения наивысшего результата. Также и Маздазнан, чудесное искусство дыхания, дает нам комплекс упражнений. Эти упражнения не были изобретены в наше время и не основаны на современных научных исследованиях. Но эффективность методов Маздазнана доказывалась в разные эпохи и разными народами, независимо от климата и прочих внешних условий. Это простые и удобные средства, которые служат определенной цели, как вилка и нож для обеда. С помощью особого дыхания и соответствующего психического настроя мы приобретаем несравненное благо, открываем в себе источники чудесного света. Тот, кто уже прикоснулся к этой благодати, скоро обнаружит ее еще больше. Тот, кому не хватало знания, приблизится к истине. Мы не требуем от своих учеников жертв и самоуничижения, важна только решимость. Чем решительнее вы устремитесь к цели, чем серьезнее начнете следовать всем указаниям, тем больше блага будете приобретать от занятий, и в конце концов сами поразитесь своим достижением. Измученный горестями и заботами повседневной жизни человек иногда со вздохом произносит: «Господи, как мне надоела эта жизнь, эта работа», и расслабляется. Но вдруг, словно порыв свежего ветра, является мысль о причастности к целому, о единстве с Ним. И тогда в сердце приходит покой, возрождается надежда. Человек снова обретает вкус к жизни, ощущает себя чище и благороднее. Чем дольше он находился в этом расслабленном состоянии, тем яснее видит смысл своего существования. Несомненно, такое бывало со многими и даже не раз. Порой нам хочется все бросить, а иногда мы полны энтузиазма. Как же возникает энтузиазм? Он рождается из расслабления, хотя обычно мы этого не сознаем. Если бы сама природа не приводила человека в нужное состояние, он бы не смог довести до конца ни одного из своих дел. Поскольку мы расходуем энергию, нам необходимо ее восстанавливать, заново наполнять источник жизни. Человек, который при любых обстоятельствах сохраняет присутствие духа, всегда дышит глубоко, ровно, неторопливо. Такое дыхание для него естественно и вошло в привычку с юных лет. С другой стороны, тот, кто дышит торопливо и неровно, легко теряет голову. Он постоянно напряжен или рассеян, он лишен цели в жизни, без конца сетует на злую судьбу и не подозревает, что сам создает себе неблагоприятные условия, хотя мог бы достичь успеха во многом. Если у вас дыхание слабое, а неприятности многочисленны, помните, что вам необходимо уделять больше внимания работе легких. Старайтесь дышать глубоко, даже когда не выполняете специальных упражнений. Ведь эти упражнения – только средства. С их помощью ученики достигают более высокой стадии развития. Если вам трудно дышать медленно и глубоко, значит, ваши легкие недостаточно развиты. Возьмите за правило дышать полной грудью всякий раз, когда предоставляется возможность. В такие минуты напряжение ума и тела будет исчезать само собой, и вы, наконец, сможете расслабиться. Носите легкую и свободную одежду, чтобы тело не испытывало внешних неудобств. Дышите без малейшего усилия. Сначала выдохните, затем вдыхайте глубоко, но естественно. Дышите на ходу и сидя, когда пьете и едите, на работе и на отдыхе, дышите и дышите. Чем лучше вы это делаете, тем больше кислорода попадает в кровоток. В результате очищается кровь, и все системы организма уравновешиваются. Вы устраняете продукты распада, накопление которых обычно вызывает слабость, лень, скуку, и в конце концов избавляетесь от болезней и прочих неприятностей. Будьте настойчивы и постепенно приучайте свой организм к глубоким и медленным вдохам. Недостаточно натренировать мышцы грудной клетки и диафрагмы. Не менее важно научиться дышать легко и свободно. Физическая культура, в которой позы и движения тела не согласуются с дыханием, не имеет особой ценности. Когда мы развиваем лишь одну группу мышц, работа остальных органов угнетается, и после небольшого перерыва в занятиях организм самопроизвольно возвращается к первоначальному состоянию. Известно также, сколь недолговечны результаты различных видов массажа. Однако дыхание регулирует кровоток и через нервную систему воздействует на мышцы, фактически обеспечивая нужную степень их сокращения. Как известно, атлеты, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, часто страдают от различных внутренних расстройств и не могут похвастаться особой выносливостью и остротой ума. Даже для того, чтобы поднимать большие тяжести или бегать быстрее всех, недостаточно иметь хорошие мышцы. Необходима жизненная сила, которая происходит из дыхания. Зло сего мира заключается не в вещах, не в их объективном существовании, но в нас самих. Мы создаем его и поддерживаем своим воображением. Мы стремимся в горы, потому что чарующие горные пейзажи и чистый прозрачный воздух дают возможность ощутить наше единство с природой. А как чудесны безлюдные речные берега, где наши легкие наполняет нежный прохладный бриз. Мы любим смотреть на огромный океан, буйный или умиротворенный. В любом случае его животворящее дыхание заставляет радостно трепетать наши сердца. Поистине царское наслаждение пить большими глотками этот свежий ветер, словно старое благородное вино. Но совсем не обязательно отправляться за подобными сокровищами в дальние края. На самом деле, где бы мы ни находились, чудесные силы всегда близко. Нужно только научиться их находить и использовать. Такова основная цель искусства осознанного дыхания. В этом смысле мы понимаем и призыв великого учителя. «Придите и возьмите себе этой живой воды. Пусть всякий, кто услышит эти слова, придет. К чему медлить? То, чего ты ищешь, перед тобой. Золотой век, который воспевали поэты, есть сегодня, сейчас. Рай, о котором вещали пророки, вот он, тут». Вопросы, волновавшие мыслителей во все времена, все разрешены. Царство радости и мира, где нет ни болезней, ни нужды, ни печали, ни греха, ни злобы, ни раздоров, мечта, ради которой спасители проливали кровь и жертвовали жизнью, уже осуществилась. В него не нужно веровать, слепая вера лишь заведет вас в пропасть. Постичь жизнь, окончательно решить ее проблему, вот что значит обрести вечную жизнь. Решение этой проблемы зависит от сознания. Жизнь вечная есть познание Бога. К науке дыхания нельзя относиться легкомысленно. Это слишком серьезный и важный предмет. Мы обязуемся описать каждый этап подробно и понятным для всех языком. Ведь только ясно изложенное учение способно принести плоды. И мы не намерены давать многочисленные определения, поскольку правильное понимание сути зависит только от развития собственных сил и способностей наших учеников. Хорошо настроенное пианино издает лишь чистые, совершенные звуки. Исполнителю совсем не обязательно знать все тона или частоты колебаний, которые составляют гармоничную музыку. Если все ноты верны, вы научитесь ими пользоваться. Одним это будет легче, другим труднее, но рано или поздно преуспеют все. Музыка зависит от исполнителя, звуки – от пианино. Когда человек и инструмент соединятся в общем действии, результат получается совершенный, божественный. Есть гармония и есть тон, основной, фундаментальный, из которого исходят и в который погружаются все остальные тона. Гармония музыкальна, но не всякая музыка гармонична. Инструмент может быть совершенным и обладать всеми желательными качествами. Однако, если какие-то ноты перепутаны, музыка уже не зазвучит гармонично. Что же тогда делать? винить во всем композитора, исполнителя, мастера, изготовившего инструмент, или материал, из которого он сделан? Конечно, нет. Достаточно исправить неверные ноты, и гармония явится во всей красе. Музыкальный инструмент можно доверять и другим людям. Вероятно, многие сыграют на нем не хуже вас. Но есть инструмент, который нельзя доверять никому. Это храм живого Бога. За хорошее пианино многие готовы заплатить 5000 франков и больше. Почему бы и нет? Если инструмент надоест, его всегда можно продать или обменять. А что касается денег, обычно есть способы их заработать. Но наше тело – инструмент нерукотворный, и если он расстроен или неисправен, ни один человек не в силах его починить. Людям просто не хватает знания. Лишь Бог способен решить такую задачу. И этот Бог живет в нас самих. Нигде больше нет столь великого мудреца, чтобы дать единственно правильный совет, столь опытного наставника, чтобы указать истинный путь, столь искусного врача, чтобы исцелить раз и навсегда. Ваше тело – самый сложный, самый тонкий из инструментов, и его нельзя доверять никому другому. И поскольку это тело ваше, вы должны знать, как оно работает. Обычная анатомия не дает такого знания. Она лишь сообщает термины, которыми обозначаются различные части организма. Изучая естествознание, вы не научитесь приводить в порядок свое тело. Чтобы правильно настроить его, вам придется найти собственный, более глубокий источник познания. Каким же образом? Что нужно сделать для этого? Дышите. То, что пронизывает вас при наполнении легких, и есть сама жизнь. Вдыхайте галаму, нетленный источник и централизующий принцип жизни, истинную сущность вашего бытия, начало, благодаря которому вы существуете, двигаетесь, живете. Галама – вдохновение мудрецов, верующих, философов, ученых. Галама – перводвигатель, вдохновитель, утешитель, искупитель. Галама отворяет врата духа и излучает свет мудрости, которая дарует вечную жизнь. С каждым вдохом осознавайте себя. Осознавайте галаму, который преобразует ткани вашего организма. Галама внутри вас, и одновременно он пребывает во внешнем мире. Без намерения возвращайте его Вселенной, но с намерением вдыхайте его всем своим существом. Эта живая вода и есть дыхание, дух, источник жизни, без которого вы бы не смогли существовать. Для того, чтобы причаститься галаме, призывайте его, как призываете Бога, и вы ощутите его присутствие. Но призыв должен быть искренним, иначе вы не обретете галаму, хотя он совсем близко, ибо скрыт в самой глубине вашей души. Распознать галаму можно, лишь сосредоточив на нем все помыслы и желания. Вероятно, многие из вас уже ощущали приливы волшебной силы, не ведая, откуда она взялась и каково ее значение. Умение постигать природу вещей с религиозной, философской или научной точек зрения зависит от интеллекта, то есть от степени развития мозговых центров и соответствующих им чувств. Первым делом вам нужно настроить свой инструмент, тело, и воспользоваться методами, которые скоро дадут благоприятные результаты. Практикуя маздознан, вы обретете высшие душевные качества и соприкоснетесь с высшим духом, которому подчиняются пространство, время и причинность, Зарван Акарана философов древности. Но прежде чем приступать к серьезным упражнениям, позанимайтесь обычным физическим дыханием. Его нужно уравновесить так, чтобы существенно улучшилось кровообращение. Если вы часто простужаетесь, подвержены катару, бронхиту и тому подобному, если вы слабы физически и страдаете нервозностью или наоборот, отличаетесь превосходным здоровьем, в любом случае проделайте такую процедуру. Проснувшись утром, смочите все тело холодной водой с помощью губки или влажной ткани. Затем быстро и энергично разотритесь совершенно сухим полотенцем досуха. Затем растирайте тело ладонями, пока кожа не станет бархатистой на ощупь. Обуйте ноги в мягкие туфли из шелка, тонкого льна или муслина, а поверх натяните обычные носки. Прежде чем перейти к дыхательным упражнениям, выйдите на свежий воздух или хорошенько проветрите свою комнату. Помните, окно спальни должно оставаться приоткрытым даже в холодное время года, но кровать нужно поставить так, чтобы на нее не дуло. Теперь можно выполнить одно из упражнений. Например, встаньте прямо, голова на одной линии с позвоночным столбом, плечи разведены, грудная клетка приподнята, руки вдоль туловища. Мышцы лица совершенно расслаблены и рот закрыт. Вдыхайте через нос как можно медленнее, но без усилий. Если у вас возникает неприятное ощущение в груди или в боку, значит, вы еще недостаточно расслабились. Исправьте положение грудной клетки и выпрямите позвоночник. Его основная тяжесть должна приходиться на таз. Максимально наполнив легкие воздухом, поднимите руки через стороны, как можно выше, но без усилия. Одновременно подвигайте языком, словно что-то жуете, пососите губы и сглотните слюну. Свободно опустите руки и, держа их немного сзади, начинайте медленно выдыхать. Повторите все 7 раз подряд, можно больше. Научившись правильно выполнять это упражнение, вы будете получать от него большое удовольствие. В завтрак можно съесть немного фруктов, поджаренных хлопьев или выпить чашечку кофе. Если хотите быть здоровыми, поскорее избавьтесь от недуга под названием чревоугодие. Поработайте несколько часов перед едой, и вы будете чувствовать себя прекрасно. Возьмите за правило после подъема проводить на ногах не менее 2 часов без перерыва. Делайте что-нибудь полезное для других или для себя. Когда закончите с физической работой, позаботьтесь о своем интеллекте. Погуляйте на свежем воздухе, приглядываясь и прислушиваясь ко всему вокруг. Поразмышляйте над своими наблюдениями. Не спешите с выводами. Обдумывайте все тщательно. И главное, старайтесь ничего не осуждать и не критиковать. Избегайте споров на экономические, политические, философские, социальные или религиозные темы. Предаваясь подобным занятиям, вы впадаете в возбужденное состояние, которое весьма неблагоприятно и для души, и для тела. Сохраняйте целостность, сосредоточенность, а чтобы оставаться в хорошем, веселом настроении, можно напевать или насвистывать любимую мелодию. Работая, внимательно следите за тем, что делаете, и не позволяйте мыслям блуждать где попало. Полностью сосредоточьтесь на своем занятии, даже если оно вам кажется незначительным. Трудитесь с чистыми и благородными помыслами, и ваш труд будет вознагражден. Даже если вы очень заняты, старайтесь каждый час найти минутку, чтобы сделать несколько хороших вздохов и очистить легкие. Это хорошо поможет и работе. Конечно, не всегда на рабочем месте воздух чистый, но как только вы научитесь управлять своим организмом, даже душная загрязненная атмосфера станет для вас источником здоровья. Будьте всегда активны, не позволяйте внешним обстоятельствам сковать вашу волю. Скоро вы ощутите растущую потребность дышать более ритмично и с большей серьезностью займетесь дыхательными упражнениями. С их помощью вы проникнете в мир, о существовании которого прежде даже не подозревали, хотя он находится в глубине вашего существа и давно ждет случая открыться во всей своей красе. Теперь мы готовы перейти к первому ритмическому упражнению. Его цель – установить индивидуальное дыхание. Но, по-видимому, необходимо еще одно пояснение. Здесь не идет речь о том, что называют физической культурой. Последняя, хотя и заимствует кое-что из великих систем, однако упускает из виду самое важное. сосредоточение духа и силы дыхания в согласии с позами и движениями тела. Конечно, физическая культура приносит определенную пользу. Но, пожалуй, лучше ежедневно в часы досуга пилить дрова или работать в огороде. Такое времяпровождение избавляет от болезней даже людей, обремененных богатством. Этим несчастным хорошо помогает физическая культура. Гимнастика полезна при сидячем образе жизни, когда у человека нет другой возможности размяться. Но есть еще одно занятие, которое приносит благо в равной степени всем. Дышите и сосредотачивайтесь на дыхании. Тем самым вы разовьете как физические, так и душевные способности. Как уже говорилось ранее, у человека всего 12 чувств, и от степени их совершенства зависит наше знание и умение. Зрение играет решающую роль в формировании идей и суждений. Мы делаем выводы на основании того, что видим. Для понимания некоторых, порой очень важных вещей, необходим острый взгляд. И при расстройстве зрения мы совершенно упускаем их из виду. Пусть ясновидение станет нашей молитвой. Не словесной, но молитвой действия, подсказанного разумом. Назначение нашего первого урока – усовершенствовать и обострить зрение, чтобы ясно различать истину и ложь, свет и тьму, богатство и бедность. Вам кажется, будто вы уже обладаете этой способностью. Но такое представление – лишь результат недостаточного равновесия ума. Избавляйтесь от власти подобных близоруких суждений. Различные недоразумения и ложные идеи возникают из зависти к тем, у кого денег куры не клюют. В действительности богач – раб своего богатства, несчастен, поистине он беднейший из бедных. Но мы покажем это позднее. Научившись ясновидению, вы сами все поймете. Итак, за работу. Время драгоценно, и земное существование, проявление вечной жизни, слишком коротко. Вы еще узнаете чудесные вещи и ошеломите знатоков и ученых так, что они, по слову Писания, будут глупцами перед лицом своей глупости. Те же, кто следует духу времени, достигнут подлинной мудрости, и для них все станет просто, потому что они подчинились своему внутреннему голосу, основному тону, истинному «я». Цель наших ритмических дыхательных упражнений, развитие чувств и уравновешивание мозговых и психических функций – это отнюдь не механическая гимнастика. И чрезвычайно важно, чтобы тело было готово воспринять благотворное действие упражнений. Не забывайте также перед каждым ритмическим уроком полностью освобождать легкие от воздуха, чтобы очистить кровь и удалить из нее углекислоту. Это можно делать, произнося на выдохе небольшие стихотворения или молитвы, как указывалось во вводном уроке. Или с помощью подготовительного упражнения, которое описано далее. Подготовительное упражнение и расслабление. Сначала примите удобную позу, например, сидя. Сядьте так, чтобы подошвы ног касались пола. Позвоночник прямой, плечи свободно опущены, грудь слегка выпечена, живот втянут. Положите руки на бедра большими пальцами назад. Вдыхайте через нос медленно, но глубоко, и быстро выдыхайте также через нос, словно испуская тяжелый вздох. Затем сразу вдыхайте тем же способом и выдыхайте. Вдыхайте, выдыхайте 6 или 7 раз подряд. Так, будто у вас отдышка. Однако последний выдох должен быть очень медленным. Во время этого выдоха вам нужно постепенно достичь полной релаксации тела и ума. Расслабьте сначала правую стопу. Усилием воли, отводя нервное напряжение вверх по ноге и далее к центру тяжести тела, то есть к сердцу. Расслабьте таким же способом правую кисть. Обращаясь к уму, оставьте все размышления и заботы. Перестаньте думать. Расслабьте лицо, язык, затылок, шею, нижнюю челюсть. Пусть язык свободно лежит в ротовой полости, и его кончик, естественно, касается нижних резцов или мягко прижат к небу. Зубы сомкнуты, подбородок немного втянут. Отведите нервное напряжение из левой кисти, затем из левой стопы к центру тяжести. Наконец, расслабьте все внутренние органы, кроме сердца, которое собрало в себя напряжение тела, чтобы потом равномерно распределить его среди остальных органов. Заметьте, все это должно произойти за время одного выдоха. Теперь вы готовы к ритмическому дыхательному упражнению. Но что мы понимаем под ритмичным дыханием? Представьте себе море. Оно наступает на сушу и снова отступает. Приливы и отливы чередуются в определенном ритме. Волны беспрерывно вздымаются и опускаются. Все в мире колеблется, движется волнообразно, и дыхание, которое связывает человека с беспредельной вселенной, это тоже волнообразное движение. Прилив и отлив. Живое море, где ритм задает пульсация сердца. Пусть вдох продолжается в течение 7 ударов сердца, то есть около 7 секунд, так чтобы эти пульсации как бы поддерживали его, но плавно, без резких толчков. Дыхание просто скандируется на манер стихов. Продолжительность задержки должна быть в 2 раза меньше, 3-4 удара сердца. Затем выдох, также 7 ударов, и остановка, 3-4 удара. Первое ритмическое упражнение. Сядьте на стул. Он должен быть достаточно высоким, чтобы ваши бедра располагались горизонтально, голени вертикально, а подошвы касались пола. Тут уместно вспомнить, что древние, в частности персы и греки, считали легкую походку признаком добродетели, а тяжелую связывали с нечистым духом, атрибутом которого были задние конечности лошади с массивными копытами. Если стул слишком высок, используйте какую-нибудь подставку для ног. Если слишком низок, положите на сиденье подушку или книгу. Сидите так, чтобы ляжки лежали на стуле, но не прислоняйтесь к его спинке. Держите туловище прямо. Грудная клетка приподнята и не должна опускаться во время упражнения. Плечи отведены немного назад и, естественно, опущены. Живот втянут, но без напряжения. Положите руки на бедра, локти прижмите к туловищу. Пальцы вытянуты, но не жестко. Они не касаются друг друга, и большой палец образует с указательным букву V. Стопы также образуют букву V, но пятки не соприкасаются. Между ними 3-5 сантиметров. И между носками ног от 12 до 16 сантиметров. Сомкните губы, но между зубами пусть остается промежуток. Язык совершенно мягкий, покоится на дне ротовой полости. Его кончик чуть изогнут кверху и касается нижних резцов. Подбородок немного втянут, что придает лицу независимое выражение. Осанка совершенно прямая, все мышцы полностью расслаблены, только позвоночный столб остается твердым. Спина должна быть обращена к источнику освещения. Поместите перед собой на расстоянии 1,5-2 метров и на высоте глаз небольшой темный предмет, который не вызовет у вас никаких фантазий. Например, мелкую медную монету или кружок из черной бумаги. Направьте взгляд на этот предмет, не щурясь и не опуская веки. Вы обнаружите, что при такой позе никакие мечтания не приходят на ум. Это состояние наиболее благоприятно для концентрации, а именно она и позволяет обрести новый свет. Весь секрет состоит в способности концентрироваться. Приняв правильную позу, вы можете начинать упражнение. Расслабьтесь и выпустите из легких максимально возможное количество воздуха, но без малейшего усилия. В нашей системе все упражнения выполняются легко, изящно и совершенно спокойно. Теперь вдыхайте через нос, медленно, глубоко и ритмично, в течение 7 секунд или ударов сердца. Сначала наполните воздухом верхушки легких, насколько возможно и без усилий. Затем все оставшиеся части легких. Задержите дыхание на 3-4 секунды. В том же ритме выдыхайте, выпуская воздух сначала из самых нижних частей легких. Следите за своими дыхательными движениями, чтобы не было ни остановок, ни ускорений. Весь цикл должен быть подобен плавной волне. Вдыхая воздух жизни, не отводите глаз от темного предмета и сосредотачивайте ум на самом дыхании. Мысленно следуйте за атмосферным потоком, который проникает в ваши ноздри, устремляется вниз по трахее и наполняет легкие. Аналогично, на выдохе следите за обратным потоком. Во время дыхательного упражнения концентрируйтесь на галаме, централизующем и неделимом принципе жизни. Помните, что именно он постоянно восстанавливает все клетки организма и позволяет жизни течь непрерывно. Ощутите животворящую силу дыхания и то, как оно стремится обогатить, безгранично расширить ваше индивидуальное сознание. Если вы будете выполнять упражнения без концентрации, результат будет поверхностным. С другой стороны, концентрация без упражнения лишь на некоторое время поможет улучшить мыслительные способности. Важность этих упражнений станет более ясной, если иметь в виду, что именно дыхание поддерживает и регулирует кровоток. Задача сердца – просто сокращаться в определенном ритме. Легкие же очищают кровь и заставляют ее непрерывно течь по сосудам. Благодаря физическому дыханию накапливающиеся в клетках углеродные соединения взаимодействуют с кислородом воздуха и превращаются в углекислоту, которая легко выводится из организма. Когда слаженная и ритмичная работа органов нашего тела неожиданно расстраивается, это происходит главным образом из-за расстройства дыхательной системы. В таких случаях важнейшим лекарством будет специальное дыхание. Осознанное ритмичное дыхание не сводится к физическому процессу. Одновременно с воздухом вы незаметно для себя поглощаете и галаму, централизующий и неделимый принцип жизни. Его присутствие нельзя обнаружить с помощью какого-либо инструмента. Однако галама вполне реален, поскольку его можно воспринять умом, постичь духом и уловить чувствами. Само слово «галама» тибетского происхождения и на протяжении многих веков используется для обозначения основного принципа и сущности жизни. Благодаря этому принципу мы можем осознать и ощутить то, что обычно называют неведомым, оккультным или сверхъестественным. Галама есть нечто большее, чем логос греков или дух философов нового времени. Как глубокая основа сущего, галама всецело заполняет пространство-время-причинность, зарван акарана персов. Вы вдыхаете принцип жизни, но не постигаете, не ощущаете и, конечно, не можете удержать в себе, потому что его вибрации чрезвычайно тонки, и он ничем не связывается. Но стоит осознать галаму, призвать его к себе, и он сразу наполнит вас. Тогда вы ощутите себя в гармонии со всем миром, и перед вами распахнутся врата вечности. Каждый вдох будет приносить новую, юную жизнь, и с каждым выдохом вы будете возвращать эту силу Вселенной, отдавая дань тому, кто пребывает вечно. Позднее вам постепенно станет ясно, почему обычный современный человек обладает лишь материнским дыханием. Последнее определяется в момент зачатия силой дыхания матери, а потому ограничено и не позволяет людям долго прожить на Земле. По этой причине иногда совершенно здоровые на вид люди внезапно отходят в лоно Авраамова, хотя надеялись не встретиться с великим жнецом, по крайней мере, до судного дня. Когда материнское дыхание кончается, человек испускает дух. Более того, материнское дыхание определяет также условия и обстоятельства жизни. И единственный способ избавиться от этих тяжких оков – установить собственное индивидуальное дыхание, для чего и служат наши упражнения. Чтобы лучше понять смысл этих упражнений, имейте в виду. Индивидуальное дыхание включает вдох продолжительностью 7 секунд или ударов пульса и такой же продолжительности выдох. В материнском дыхании каждая из этих фаз занимает чуть более 3 секунд. И жалкое существование влачит человек, чьи вдохи и выдохи длятся 2 секунды или еще меньше. Вам нужно научиться вдыхать в течение 7 секунд и выдыхать в течение 7 секунд. Тогда с учетом задержки и остановки по 3-4 секунды каждая, весь цикл составит от 20 до 22 секунд. Выполняйте первое ритмическое упражнение по 3 минуты утром, в полдень и перед заходом солнца, то есть всего 9 минут в день. Тем самым вы будете восстанавливать свои силы и развивать важнейшую способность – управлять собственным организмом. Не следует заниматься упражнениями с набитым желудком. Должно пройти не менее получаса после еды. Постепенно вы приучитесь вдыхать и выдыхать в течение 7 секунд. Если сначала это покажется вам трудным и утомительным, сократите вдохи и выдохи до 4, а задержки и остановки до 1 или 2 секунд. Чтобы не считать секунды, можно мысленно повторять гамму, восходящую на вдохе, нисходящую на выдохе. Во время занятия отбросьте все посторонние мысли, полностью сосредоточьтесь на акте дыхания. Не беда, если вы были возбуждены, встревожены, утомлены или расстроены, в любом случае это упражнение принесет благоприятные результаты. Вновь возникшие энергетические токи восстановят вашу нервную систему. Концентрация позволит уму успокоиться, и благодаря притоку свежей крови ко всем органам улучшится ваше физическое самочувствие. Так, день за днем, вы будете создавать основы совершенного здоровья, долголетия, ясности духа и глубины интеллекта. Всего, ради чего стоит жить. С благими пожеланиями, атаман, князь Адушта.